Даша сидела у компьютера, вводя данные Дмитрия. Ее работа была прервана звонком телефона. На дисплее всплыл номер Виктора. У Даши тревожно сжалось сердце. Почти полчаса продолжался их разговор. Виктор рассказал, что с отправкой трех групп он справился быстро и без происшествий. Но с четвертой не получилось до сих пор. Бдительная соседка его тетушки написала заявление в милицию. Она сообщила, что племянник живет в квартире своей тети. Хозяйка же не появляется в доме уже 2 месяца. Ей показалось это странным. Она просила милицию разобраться, куда племянник дел свою тетю. Возможно, он отправил ее куда-нибудь, чтобы тетя не мешала ему проворачивать свои дела. Хорошо, если так. Но она боится, что ее уже нет в живых. Несколько раз звонила ей, но телефон постоянно был недоступен. Еще она сообщила, что видела, как к племяннику приходили какие-то люди с полными сумками. Но как они выходили, она не видела. Естественно, что соседка не сообщила Виктору о заявлении. И для него было неожиданностью, что однажды поздно вечером, когда он уже лежал в постели, к нему пришли 2 милиционера. Сначала они вежливо спросили, дома ли хозяйка. «Ее нет. Она уехала к родственникам», — ответил Виктор. «Номер ее телефона», — рявкнул тот, что постарше. «Я звонил ей», — пришлось сказать Виктору. Он понял, что влип, и ему надо как-то выходить из сложившейся ситуации. Но телефон был недоступен. «Странно, что она сама тебе ни разу не звонила за 2 месяца», — хмыкнул молодой. «Она звонила с чужого телефона, предупредив меня, что потеряла телефон, и пообещала позвонить, когда купит новый. Но до сих пор не звонила». Виктор уже понял, что кто-то из соседей донес на него, если милиции известно про то, сколько времени отсутствует тетя. Это значит, что они сейчас арестуют его. Он начал одеваться, еще и потому, что в кармане брюк лежали приборы. Молодой осматривал квартиру, а второй сидел за столом, стоящим у окна, и что-то писал. Виктор не спеша надел рубашку и брюки и теперь ждал удобного случая. Он лихорадочно думал, как ему выкрутиться из этой ситуации. «Оделся? Очень хорошо. Тебе придется поехать с нами», — закончив писать, проговорил старший и добавил с угрозой. «Там разберутся, где сейчас находится твоя тетя». И, глянув на младшего, недовольно произнес. «Что ты там копаешься, Микола?» «Ищет тетю в шкатулке», — съязвил Виктор. «На всякий случай», — отозвался молодой. «Следует проверить все в квартире. Может быть, отыщется какая-нибудь зацепка». «Смотри быстрее», — недовольным тоном произнес старший и поморщился. «Пора ехать». Виктор ждал, когда молодой подойдет к столу, чтобы воспользоваться прибором-защитником и успеть скрыться. Но молодой, у которого, очевидно, было оружие, не подходя к ним, ушел на кухню. Слышно было, как там хлопают дверцы шкафчиков. Виктор глянул на старшего милиционера и заметил, что тот чем-то озабочен. «Куда уехала твоя тетушка?» – спросил милиционер. «В Россию», – сказал так, чтобы невозможно было проверить. «Там у нас родственники живут». «Позвони родственникам». «Эта тетушка знает телефоны родственников, а я как-то не удосужился узнать. Мы договорились, что она сама позвонит. Знаю только их адреса. Дня через 2 я тоже уеду, потому что устроиться на работу здесь просто не получается. Родственники звали меня, обещали устроить на работу». «Бросишь квартиру?» «А что квартира? Она не моя. Поверьте, тетя когда-нибудь приедет. Да, кстати, я не мог найти квартиранта, даже такого, который хотя бы за квартиру платил. Может быть, вам она нужна? Я оставлю вам ключи». «Не знаю, но я почему-то верю тебе». Он как-то горько вздохнул и почти шепотом спросил. «Ты не мог бы взять с собой моего родственника, молодого парня? Ему надо срочно уехать, а у нас нет никого в России». «Конечно, могу. Вдвоем будет веселее. У него есть документы? Сейчас не так-то просто пройти таможню». «Я приду еще к тебе, поговорим. Здесь не все просто. Почему-то верю, что ты мне поможешь». «Значит, вы меня не арестуете?» «Пока не за что», — ответил он громко, увидев входящего в комнату Миколу. «Нашел что-нибудь?» — обратился он к нему. Тот отрицательно кивнул головой. «Тогда пойдем. Тетя жива и здорова и живет у родственников в России». «Как вы узнали?» «Родственники позвонили сами, пока ты там копался», — объяснил он, вставая из-за стола. «Завтра нужно будет сообщить соседке, что она зря беспокоилась», — сказал он, обращаясь к Виктору, и пообещал. «А насчет квартиры подумаю». Когда они вышли, Виктор облегченно вздохнул, подумав, что нужно как можно скорее выполнить задание. Может быть, молодой человек, про которого упомянул милиционер, подойдет для переселения. Старший милиционер разбудил его рано утром. «Степан», — представился он после приветствия. «Проходите в комнату, я сейчас оденусь», — пригласил Виктор. «Когда ты собираешься ехать?» — спросил Степан, когда они уже сидели за столом. «Через неделю или две», — ответил Виктор. «Что тебя здесь держит?» «Жду звонка. На предприятии, где работает моя родственница Даша, приблизительно через месяц начнут набирать рабочих в новый цех». «Где жить собираешься?» «Новое общежитие скоро достроят». «Это уже лучше. Так вот, у меня есть племянник Юрий. Поклянись, что никому не расскажешь о том, что сейчас я тебе расскажу». «Нигде и никогда?» «Нет, только в Украине. А там как придется. Не всегда же будет все так плохо». «Хорошо, клянусь». «Видишь, моего племянника взяли в армию, а через месяц, в конце декабря, отправили на восток. Юрий, так зовут моего племянника, был категорически против того, чтобы убивать своих соотечественников. Хорошо, что вместе с ним служили двое земляков, которые поддерживали его в этом. И вот однажды, январской безлунной ночью, им удалось убежать. Это было не так-то просто. Юрий рассказывал, что окрестности были заминированы, и только в одном направлении дорога была свободна, а там была выставлена охрана. Они ее благополучно минули, потому что на этом краю деревни был когда-то колхозный сад. Но когда бежали к лесопосадке по открытому заснеженному полю, их все-таки заметили. Прозвучали несколько выстрелов, но их не стали догонять. К несчастью, пуля попала Юрию в руку, но он продолжал бежать. К утру они добрели до крайнего дома небольшой деревушки и спрятались в сарае. Юрий потерял много крови. Ребята перевязали рану как могли. Оттуда Юрий позвонил мне. Мне пришлось поехать и забрать их. Ребят высадил на окраине Днепропетровска. Дальше они уже сами добирались. Куда они двинулись, не знаю. Домой нельзя. Они теперь дезертиры. Говорили, в Россию подадутся. А Юрию... теперь прятаться приходится. К себе не стал вести, боялся, что кто-нибудь из детей нечаянно проговорится. Оставил его у своей дальней родственницы. Она одна живет. «Вы хотите, чтобы он поехал со мной?» «Понимаешь, как-то надо его выручать. Здесь его рано или поздно найдут. Люди плохо знают, что происходит на Востоке, поэтому вполне может найтись кто-то, как твоя соседка, и сообщит, куда следует. Даже если и пройдет это смутное время, он все равно будет считаться дезертиром. Надеюсь, он сможет в России найти работу. А родители у него есть?» «Только мать и сестра младшая. Живут в Полтаве». «У него есть документы?» «В том-то все и дело, что нет». «Вы понимаете, что я мог бы воспользоваться самолетом, а с ним даже не представляю, что делать. Как проехать через границу?» «У меня есть задумка. Там, в Сумской области, на самой границе, живет отец Юрия. Это бывший мой товарищ. Вместе учились в школе милиции. В свое время я его познакомил со своей сестрой. Они поженились. Не знаю, что произошло у них, Марийка ушла от него, когда Юрию было 7 лет. Но Володя иногда звонит мне. Я надеюсь только на его помощь. Думаю, что он согласится помочь сыну. Вам надо в ту сторону ехать». «И на чем это я поеду? У меня нет машины, да и денег маловато». «Я дам Юрию немного. У меня и самого не густо с деньгами». Виктор задумался. Последняя группа не собрана. И не факт, что Юрий подойдет для Юпитера. Как-то нужно проверить. И где взять еще 5, если родственник Степана подойдет? А если не подойдет, то ему придется воспользоваться помощью того таксиста, что вез его из аэропорта, когда он убегал от отца своей подруги. Водитель тогда еще дал ему визитку. Возможно, он не откажется отвезти Юрия к отцу. «Ладно», — согласился Виктор, — «я помогу вашему родственнику, но мне нужно время». «Что тебя держит здесь? Работы все равно нет». «Это так», — вздохнул Виктор и решительно сказал. «Вам придется привести Юрия ко мне. У меня есть знакомый таксист, думаю, что он согласится отвезти нас. Но время нужно согласовать с ним». «Ладно. Когда мне переправить его к тебе?» «Как только сможете». «Ладно, я позвоню. Твой номер телефона». Виктор ответил, добавив. «Только не добавляйте в контакты, а позвонив, сразу сбрасывайте. Вам придется его запомнить. Поверьте, это очень важно».